Эпизод второй. Ответный удар. До отъезда оставалось всего 3 дня. Дронго знал, что уже через несколько дней, покинув этот спокойный берег, он вновь пойдет в атмосферу заговоров, мятежей, нескончаемых войн. Вновь будет жить почти в полосе военных действий, наблюдая, как одна группа людей захватывает власть у другой. После развала империи, гражданином которой он был, его бывшая небольшая провинция этой державы стала самостоятельным, почти банановым государством. Правда, английские газеты однажды заметили, что в его небольшом государстве растут не бананы, а баклажаны. От этого было не менее стыдно и не менее горько. Но до этого срока у него было еще 3 дня, и он старался максимально использовать каждый час. Эта старая женщина ему сразу не понравилась. Хотя понятие «старое» во Франции не существует, тем не менее женщина уже давно перешагнула бальзаковский возраст. Самое неприятное, что она, увидев его, сразу направилась более твердым шагом, уже не меняя направления. Эта старая корга искала именно его. Она была высокого роста, в темном платье и огромной шляпе. Лица он не разглядел, только упрямо сжатые губы. Бежать было поздно. Он позволил ей подойти совсем близко и лишь тогда повернул голову. Ее не смутил даже этот холодный взгляд. Она явно рассчитывала добиться своего. Ему пришлось подняться такого удобного кресла. — Добрый день, мадам. — Полонская. Она уселась напротив него, остановив жестом официанта, уже собиравшегося подскочить к ним. Он сел, уже понимая, что так просто не отвяжется от этой старухи со строгими глазами. — Сегодня прекрасный день, мадам Полонская, — улыбнулся он, пытаясь расположить к себе эту незваную гостью. — Вы мсье ле живр? — спросила она по-французски. До этого он говорил на английском, но он ее понял. — Простите меня, мадам, я плохо говорю по-французски. Если хотите, могли бы мы говорить по-английски? — А по-русски? — вдруг спросила она на русском языке. — Ведь вы бывший гражданин Советов, должны знать этот язык. По-русски она говорила с отчетливым французским акцентом, но довольно правильно. — Вы моя бывшая соотечественница? — спросил Дронго. — Упаси бог, — дернула женщина. — Я подданная Франции уж полвека. Мои родители бежали сюда еще в 19-м. Я думала, вы слышали нашу фамилию Полонский. Мой дядя Николай Полонский был камердинером Его Величества Кирилла Петровича. Старая дура, раздраженно подумал Дронго. Теперь начнет описывать генеалогию их дома, только этого не хватало. Простите, мадам. Я не думал, что вы из тех Полонских, снова постарался улыбнуться он. Чем могу быть полезен? Вы тот самый мсье ле живр, который вел расследование на вилле Харрисона. Он так и думал. Ведь оставалось всего 3 дня. Возражать было бессмысленно. Кто-то из корреспондентов поместил в газете его чудовищное фото. Я не вел расследование, как можно строже, — ответил Дронго. Его проводил известный ученый-криминолог мистер Стивен Росс. Я просто помогал ему. Если вам нужна какая-то помощь, обратитесь к нему. Я могу даже дать его телефон в Лондоне, — злорадно добавил Дронго. — Нет, мне нужны вы, — возразила упрямая старуха. — У меня истекает виза через 3 дня, — старался как можно спокойнее сказать он. — Я не смогу задержаться во Франции. Вы мне нужны всего на 1 день. — Будь ты проклята, — подумал Дронго, — она так просто не отвяжется. — Чем я могу вам помочь? — У меня пропал внук. Он чуть не рассмеялся. Конечно, он мог предвидеть такой ответ. — Давно? — спросил он уже безнадежным голосом. — 5 лет назад. Невозмутимо ответила мадам Полонская. Он снова чуть не рассмеялся, едва сдержав смех. — И вы решили искать его именно теперь? — Простите, мадам, вам не кажется, что мы немного задержались с поиском? Видимо, она все-таки уловила иронию в его голосе. — Я не сумасшедшая, — произнесла она своим скрипучим голосом. — Мой внук, Серж Полонский, исчез ровно 5 лет назад. Сначала мы думали, что он просто ушел из дома и не обращались в полицию. Тем более, что вскоре мы получили от него письмо. Но потом он замолчал. Мы начали беспокоиться, даже наняли частных детективов, но его не нашли. Вот уже 5 лет, как я в последний раз видела своего внука, поэтому я прошу вас о помощи. Вы действительно считаете, что я могу за один день найти человека, исчезнувшего 5 лет назад? — изумился Дронко. Найти вашего внука, которого не могли найти даже частные детективы и полиция? Это нереально, мадам Полонская? Я боюсь, что у вас весьма преувеличенное мнение обо мне после этой газетной статьи. — У меня было видение, — терпеливо ответила она. — Я знаю, что вы можете мне помочь. — Это вообще не из моей области. Видение не по моей части, мадам Полонская. — Они соберутся у меня завтра. Тихо, — продолжала женщина, как ни в чем не бывало. — Соберутся все. Вы можете найти среди них убийцу. Я умру с спокойной душой. Серж был последним Полонским в этом мире. Его родители погибли во время авиационной катастрофы. Помогите мне, мистер Лежир. Она была словно в трансе. Дронгу была неприятна сама мысль, что он может взяться за расследование преступления, совершенного 5 лет назад. — Кто они? — спросил он. Ваши друзья, знакомые или духи ваших знакомых? — Не издевайтесь, — гневно сверкнула глазами Полонская. — Приедут все, кто был в тот роковой вечер у нас дома. Вам нужно только выбрать. Я хочу знать, кто из них мог убить Сержа и за что. — Простите, мадам Полонская, но мне кажется, вы непоследовательны. Так что в начале беседы вы сообщили, что ваш внук сам куда-то уехал. После чего вы даже получили от него письмо, а теперь утверждает, что его убили. Вам не кажется бестактным, если я обращу внимание на эту странность? Его убили. Теперь я точно знаю. Письмо мы отправили на экспертизу, оно поддельное, а про убийство я знаю, потому что Серж носил на груди крест святого Андрея Первозванного, работа фирмы Фаберже. Крест был усыпан 15 рубинами и бриллиантами, очень маленькими, но искусно подобранными. Это был крест моего сына, я не могу его перепутать. Один из камней, — продолжала Полонская, — имел небольшой изъян. Полонская подняла голову. В молодости она была очень красивой женщиной, — впервые подумал Дронго. В руках у женщины блеснул крест. — Где вы его взяли? — спокойно спросил Дронго. Дело становилось интересным. — Купила в магазине в Марселе. Случайно зашла и увидела этот крест. — Когда? — 1/2 года назад. — И не заявили в полицию? — Они вели себя так же, как вы сегодня. Обещали помочь выжившей из ума женщине, и все, больше никто ни разу даже не позвонил. — Простите, вы узнавали, как попал этот крест в магазин? — Его сдали 3 года назад. Никто не помнил ничего, а старый хозяин умер. — Вы сказали... Мы проверили письмо. Кто это мы? Я... Она все-таки колебалась. И мой друг. Мы знакомы много лет, и он всегда мне помогал. Как его зовут? Я бы не хотел. Я спросил, как его зовут. Он француз, граф Жорж де Рувруа. Он что, родственник или потомок герцога Сен-Симона? С чего вы взяли? Удивилась Полонская. Герцог Сен-Симон Луи де Рувруа, один из наиболее известных французских писателей XVIII века. Я не слышала об этом, однако как хорошо вы знаете родословные французских аристократов. Действительно, вас послал ко мне Бог. Мне неизвестны их родословные. Просто я люблю французскую литературу. Вернемся к нашим проблемам. Что было написано в письме? Оно с вами? Конечно. Полонская протянула ему уже пожелтевший конверт. — Откуда пришло письмо? — Из Южной Америки, из Аргентины. — Отправитель, конечно, неизвестен. Женщина горестно промолчала. Дронго достал сложенный лист бумаги и прочитал письмо. — Дорогая Кэт, у меня все в порядке, не волнуйся, немного побуду в Аргентине, Бразилии. Деньги пока есть, береги себя, твой Серж. — Кому он это писал письмо? — Мне, — вздохнула женщина, — в доме все знали, что он называл меня Кэт. Меня зовут Екатерина Григорьевна. Очень приятно. Он встал, поцеловал женщине руку. Все-таки у нее было такое горе. — Давайте договоримся сразу, — предложил Дронго. — Я не маг, и у меня не бывает видений. Чудес я делать не умею. Вы расскажете мне, кто был у вас в доме 5 лет назад, кто будет завтра? Я приму приглашение и приду на ужин, но должен предупредить. В успех я почти не верю. Ваш внук мог исчезнуть где угодно. А крестик, — возразила Полонская, — а поддельное письмо? Поэтому я и собираюсь завтра к вам. У вас собственный дом, где вы живете? Это дом еще моих родителей. Он был куплен на часть тех ценностей, что удалось вывести моей покойной матери. Дом находится недалеко от Солерна, там целое поместье. Большой, — уточнил Дронго, — около 10 гектаров. Кажется, работа усложняется, — подумал Дронго. Найти что-нибудь на такой территории почти невозможно. Кроме вашего друга, кто-нибудь знает об этом кресте? Больше никто, я не хотела заранее говорить. Кроме того, мы встречаемся лишь несколько раз в году. Если я вас правильно понял, завтра вечером у вас собирается абсолютно тот же состав, что и 5 лет назад. Да, почти. Что значит «почти»? Не будет нашего повара, он умер в прошлом году. Потом сменилась одна из наших горничных. Сколько слуг в доме? Всего 5. Водитель, сторож, повар, 2 горничные. А сторож тогда не видел ухода Сержа? Кстати, он ушел или уехал? В том-то и дело. Он уехал, но на первой заправочной станции его автомобиль вышел из строя. Правда, рабочие видели, как он поймал такси, номера они не запомнили. Он поехал в сторону города? Да, но больше его никто не видел. А машину через 2 дня пригнали к нам. Она и сейчас стоит там? Да, в гараже. После исчезновения Сержа на ней никто не ездил. Что за автомобиль? Кажется, «Шевроле». Я плохо разбираюсь в машинах. Теперь подумайте, прежде чем ответить. Ваш внук мог вернуться в поместье незамеченным? Конечно, мог. Она достала платок, вытерла лицо. У нас не такая высокая ограда. Он любил лазить, где попало. Теперь перечислите подробно. Кто именно будет сегодня вечером у вас в гостях? Мой друг, о котором я говорила, мы знакомы уже много лет. Он посвящен во все наши семейные тайны. Сколько ему лет? Много, — покраснела женщина, — как и мне, мы почти одного возраста. Давайте дальше. Моя старшая дочь Мария, она ботаник, работает в научном центре в Париже. Ее муж Михаил Дольский, он предприниматель из очень известной семьи Дольских. Его мать... Мадам Полонская, давайте для начала просто перечислим всех присутствующих. Довольно невежливо перебил ее Дронго. Да, да, простите, конечно. Еще присутствовали наш сосед Морис Лепелье и его супруга Тереза. Они живут рядом, мы дружим уже давно. Сколько им лет? Морису за 50, Терезе лет на 10 моложе. А почему вас интересует их возраст? Если я возьму за ваше дело и буду завтра ужинать в вашем доме, то должен предварительно знать все интересующие меня детали. Поэтому я и спрашиваю. Продолжайте. Еще был мой племянник Игорь, ему около 30. Они очень дружили с моим внуком, практически вместе росли. Его мать, моя младшая сестра, умерла 2 года назад. Она присутствовала в тот последний день, когда исчез Серж? Нет, она уж тогда болела. Ее дом в Нормандии. Они живут там уж почти 40 лет. Еще был управляющий делами нашей семьи, Жигунов Илья Устинович. Его родители из терских казаков ушли из Крыма вместе с армией Врангеля. Жигунов работает у нас много лет. Я знаю, уже лет 20, вот и все. Значит, вместе с вами 8, а если считать прислугу, то еще плюс 3, правильно? Да. Но сторож сидел весь вечер у проходной. В тот вечер передавали какой-то футбольный матч, и к нему зашел его приятель. Вы это проверяли? Конечно. Его команда проиграла, и они от огорчения пили всю ночь. Я это хорошо помню. А вторая горничная отпросилась у меня в тот вечер. А водитель? Он был в гараже, осматривал автомобили. В любом случае, ни у одного из троих нет твердого алиби, убежденно сказал Дронго. Нужно будет все проверить. Дом далеко от гаража? Да, довольно далеко, 500 метров. Гараж не виден, он серый, за деревьями. У вас в парке много растительности? Много. Нужно держать садовника или рабочих по уходу за садом. На это уж нет денег. Иногда сторож или девушки поливают, а вообще-то парк сильно запущен. Дом большой? Не очень, 2 этажа, всего 10 комнат. Наверху 6 комнат для гостей. А внизу в левой части моя спальня, кабинет покойного мужа. В справа и большая гостиная, библиотека, кухня, кладовые, пристроенные к дому. Выходит в коридор в задней части дома. — У вас есть подвал? — Совсем небольшой. Мужу нравилось хранить там новые сорта французских вин. Вы беретесь за это дело? — Мадам Полонская. — Что конкретно вы хотите? — Я хочу знать твердо, что моего Сержа... В общем, я больна, тяжело больна. Мне нужно пересмотреть завещание. — У вашей дочери есть дети? — Двое, они уж достаточно взрослые. Борису, старшему, уж 22, он оканчивает Гарвард. Очень способный молодой человек. Но он не Полонский, он Дольский, у меня нет больше прямых наследников. Так вы беретесь за это дело? Вы серьезно считаете, что, поужинав сегодня в вашей компании, я смогу определить, куда исчез 5 лет назад ваш внук и кто его предполагаемый убийца? Вы верите в Бога? — вдруг спросила женщина. Это имеет отношение к нашему делу? Имеет. — Серьезно, — ответила Полонская, — Бог видит все. Нельзя снимать освященный крест с убиенного. Завтра вы скажете мне, кто убил Сержа. — А почему вы считаете, что это кто-то из ваших близких людей? — Другого не может быть, — убежденно, — ответила Полонская. — В тот вечер Серж был навеселе. Немного возбужден, он разругался со всеми и пошел к своей машине. Больше мы его не видели. — Почему он ругался? Сейчас не помню. Сначала он наговорил гадости Жоржу, затем поскандалил с Морисом. Жигунов пытался его остановить, но он резко оборвал и его, затем ушел к машине. Игорь побежал за ним, пытаясь его вернуть, но все безрезультатно. С тех пор мы его не видели. Да, после смерти родителей у него бывали нервные срывы. Так вы будете завтра вечером у меня дома? Буду. Наконец выдавил он. Напишите ваш точный адрес для такси. Она протянула ему свою визитную карточку. Встала. Он поднялся вслед за ней. — Последний вопрос, — произнес Дронго. — В случае подтверждения смерти вашего внука ваше завещание сильно меняется? Она испугалась. Да, скорее испугалась, чем удивилась. — Разумеется, — быстро произнесла Полонская, отходя от его столика. Оставшись один, он с ужасом вспомнил, что согласился на завтрашний ужин. — Жаль старуху, — подумал Дронко, — но вряд ли ей можно помочь. Просто она вбила себе в голову эту бредовую идею. — С другой стороны, интересно посмотреть на всех этих гостей. Может, действительно что-нибудь выйдет? Он сидел долго, очень долго, пока, наконец, подошедший официант, уже 8 раз подававший ему чай и извиняющимся тоном, не напомнил, что они закрываются. К этому времени сложилось некое подобие плана, который он намеревался завтра осуществить. Такси прибыло за ним вовремя. Правда, искать довольно запущенное поместье Полонских пришлось 2 часа. Никто не знал, где находится этот дом, пока наконец Дронго не вспомнил об их соседях Лепелье. Такси, связавшись по рации с диспетчером, нашел довольно запущенный парк. Старик-сторож, очевидно, заранее предупрежденный, отпрям дверь, старую, покрытую ржавчиной, которая открывалась вручную. Печать какой-то ветхости и разрушений лежала на всем поместье. Оно резко отличалось от соседних ухоженных парков, напоминавших скорее благоустроенные площадки для гольфа, чем парк, окруженный садами. У дома Дронго встретила молчаливая пожилая женщина. 50 лет. Она молча дождалась, пока гость выйдет из автомобиля. Молча кивнула, также молча проводила гостя в гостиную. Полонская уже ждала его, одетая в темно-зеленое длинное, почти до самых пят платье. — Благодарю вас, — просто сказала она. — Как мне вас представить? — Анри Лежевр, только предупредить, что я не говорю по-французски. — Обязательно. Они приехали все, кто был в тот вечер. Нас будет 8 человек, а с вами 9. 12, никогда не сбрасывайте со счетов прислугу, — напомнил Дронго. — Они обычно видят больше и знают больше, чем мы думаем. — Эта женщина, которая меня встречала, была в тот вечер? — Кажется, да. Не обращайте на нее особого внимания, она всегда так замкнута. — Это заметил. — Ваши гости наверху? — Конечно. Прямо над нами Мария с мужем, рядом в углу Игорь, в другом конце комнаты Жоржа и Жигунов. Борис звонил, что они уже выезжают. Еще две комнаты свободны. Вы можете подняться в любую из них. Спасибо, но я хотел бы сначала обговорить с вами несколько деталей. Внимательно выслушайте меня и обещайте делать все, что я вам сейчас скажу. Шансов у нас почти нет, но если есть хоть один, мы будем вынуждены разыграть некое подобие фарса, от которого зависит наше расследование. Вы даете слово делать все, что я вам скажу? Полонская вздохнула. Господь послал мне вас. Говорите, что нужно делать. Он подробно изложил свой план, стараясь по возможности щадить ее нервы. Надо отдать ей должное, она была сильной женщиной, и сразу на все согласилась, поняв его замысел. К 7 вечера первым в гостиную спустился Игорь. Это был молодой парень, уже успевший переболеть панками и рокерами. По моде середины 90-х он был в скромном сером однобортном сюртуке, голубой сорочке без галстука. Рукопожатие у него было мягким, расслабленным. За ним приехали соседи Лепелье. Морис был крепкий, коренастый мужчина невысокого роста с резкими, грубоватыми чертами лица. Тереза, напротив, была изящной, миниатюрной шатенкой, всячески подчеркивающей свою удивительно стройную фигуру, для чего носила брючные костюмы, плотно облегавшие тело. У нее была короткая прическа, что вместе с веснушками на ее чуть вздернутом носике придавало ей какое-то озорное, почти детское выражение. Рукопожатие Мориса было тяжелым, крепким, почти крестьянским. Тереза подмигнула, протягивая руку. Мария и ее муж спустились по очереди, церемонно представившись, подходя к столу. Мария была высокого роста, 40-летней, уже начинающей сидеть женщина. Она чем-то неуловимо напоминала мать, но вместе с тем была выше ростом и имела более жесткие, чем у матери, черты лица. Ее муж, высокий, подтянутый господин, просто представился, не подавая руки. «Михаил Дольский», — он сказал это почти по-английски, если можно как-то произнести русское имя на английский лад, произнеся вместо «А» букву «Я» и смазав такие буквы, как «И» и мягкий знак. Последним в гостиную спустился Жигунов. Этот человек, казалось, стоял из нескольких бильярдных шаров. Бочкообразная грудь, какие-то округлые руки и ноги, абсолютно лысые, почти идеальной формы шара, небольшая голова, круглые живые глаза, полные губы. Он быстро пожал руку Дронго, побежал к столу. Полонская пригласила всех к столу. Затем из библиотеки вышел Жорж де Рувруа. Очень высокого роста, весь седой, он являл собой почти ушедший тип европейского аристократа. Рукопожатие у него было твердым, но спокойным, как подобает настоящему герцогу де Рувруа. Дронгу понравились его глаза, спокойные, открытые, изначально благожелательные.